«Завулон! Взываю!» Ее голос перешел в визг. Я заметил, что человеческие тени вокруг стали двигаться чуть быстрее, люди ощущали непонятную тревогу и ускоряли шаги. Сможет ли она вновь дозваться шефа темных? Как в тот раз у ресторана Магараджа, где Завулон едва не убил меня плетью Шааба. А ведь не убил. Промахнулся. Несмотря на то, что ту провокацию готовил Гессер, Завулон вроде бы искренне считал меня виновным в убийствах темных. Значит, у него были еще какие-то планы на мой счет. Или тайно, незаметно вмешивался Гессер, отводил от меня удары. Не знаю. Как всегда, не хватает информации для анализа. Можно придумать 33 версии, и все будут противоречить одна другой. Я даже хотел, чтобы Завулон не отозвался. Тогда я вытащил бы Алису из сумрака, вызвал шефа или кого-нибудь из оперативников, сдал дуру с рук на руки, получил бы премию в конце месяца. Да уж, до премии ли мне теперь? Завулон! В ее голосе была искренняя мольба. Завулон! Она уже плакала, не замечая того. У нее под глазами поплыла тушь. «Бесполезно», — сказал я. «Пошли». И в этот миг, метрах в двух, открылся темный портал. Вначале нас обдало холодом до самых костей, так что царящая в человеческом мире жара вспомнилась симпатией. Мох вспыхнул, выгорая вдоль всей улицы. Разумеется, Завулон не сжигал его намеренно. Просто открытие портала выплеснуло столько силы, что мох не успел ее переработать. «Завулон!» — прошептала Алиса. Метрах в пяти из брусчатки ударил в небо фиолетовый луч. Вспышка резала глаза, я невольно зажмурился, а когда снова посмотрел в эту сторону, в сером тумане повис истинно черный пузырь. Из него медленно выбиралось что-то щетинистое, поросшее чешуей, смутно напоминающее человека. Завулон шел на зов через второй или третий слой сумрака, по сравнению с которым здешнее время было столь же медленным, как человеческое для нас. Я вдруг ощутил бессилие, с которым вроде бы давно успел примириться. Возможности, какими легко пользовался Завулон или Гессер, были не просто недостижимы, а даже и непостижимы для меня. Завулон, по-прежнему держа руки за спиной, Алиса кинулась к чудовищному монстру, приникла к нему, зарылась лицом в колючую чешую. «Помоги, помоги мне!» Разумеется, Завулон появился в демоническом облике не для того, чтобы произвести на меня впечатление. В человеческом он и минуты не выжил бы на глубоких слоях сумрака. А ему, наверное, пришлось идти несколько часов, а то и дней. Монстр окинул меня взглядом узких глаз. Из пасти выскользнул длинный раздвоенный язык, скользнул по голове Алисы, оставляя на волосах капли белой слизи. Когтистая лапа взяла Алису за подбородок, бережно приподняла голову, их взгляды встретились. Обмен информацией был скоротечен. «Дура!» проревел демон. Язык втянулся в пасть между клацнувшими, едва не прикусившими его клыками. «Жадная дура!» «Да, не видать мне права на вмешательство третьей степени». Короткий хвост демона стегнул Алису по ногам, разрывая шелковое платье, сбивая на землю. Глаза монстра полыхнули. Голубое сияние окутало ведьму. Она окаменела. Не видать Алисе помощь. «Я могу уводить арестованную, Завулон?» — спросил я. Монстр стоял, чуть покачиваясь на кривых лапах. Когти на пальцах то втягивались, то выскальзывали обратно. Потом он сделал шаг, становясь между мной и неподвижной девушкой. «Прошу подтвердить законность задержания», — сказал я. «Иначе я буду вынужден обратиться за помощью». Демон начал трансформироваться. Пропорции тела менялись, чешуя рассасывалась, втянулся хвост, а пенис перестал напоминать утыканную гвоздями дубину. Потом на Завулоне возникла одежда. «Подожди, Антон». «Чего мне ждать?» Лицо темного мага оставалось непроницаемым. Пожалуй, в облике демона он испытывал куда больше эмоций или же не считал необходимым их скрывать. — Я подтверждаю обещание, сделанное Алисой. — Что? — Если делу не будет дан официальный ход, дневной дозор смирится с любым твоим вмешательством, до третьей степени включительно. Он казался абсолютно серьезным. Я сглотнул. Получить такое обещание от главы дневного дозора? Темным не верь никогда. Любое вмешательство до второй степени включительно. — Ты так не хочешь скандала? — спросил я. — Или она тебе зачем-то нужна? По лицу Завулона прошла судорога. — Нужна. Я люблю ее. — Не верю. — Как глава дневного дозора Москвы, я прошу вас, дозорный Антон, решить дело примирением. Это возможно, ведь моя подопечная Алиса Донникова не успела нанести значительного вреда людям. В качестве компенсации за ее попытку, Завулон особо выделил последнее слово, совершить темное магическое воздействие третьей степени дневной дозор смиряется с любым светлым воздействием до второй степени включительно, которое ты совершишь. Я не прошу о секретности данного соглашения. Я не ввожу никаких ограничений на твои действия. Я подчеркиваю, что за совершенный проступок дозорная Алиса понесет строгое наказание. Пусть тьма будет свидетелем моих слов.